Глава 16. «Передай-ка мне мелок». Кассандра выпрямила затекшую спину и с хрустом потянулась, упирая руки в поясницу. «Лучше бы им закончить поскорее, потому что для юных леди ужасно вредно сидеть на холодном. Это непреложная истина. Великая мудрость, передающаяся от матери к дочери». Оставалось только понять, уместно ли думать о чем-то подобном перед лицом своей практически неминуемой кончины? «Кстати, хотел тебя поблагодарить за то, что не приходится рисовать кровью младенцев», — отозвался Тео с другого конца незавершенного круга из символов. «Удивительно, что он вообще согласился помочь Касс с рисованием. Она почему-то думала, что праведным монахам не полагается трогать мерзостные колдовские книги, которые прошли путь от Древнего Египта по рекам крови аж вплоть до Дорсета. Но нет, ничего. Теобальд без особой брезгливости переворачивал страницы, разыскивая более подробное начертание символов из древнего шавелского языка. Более того, выяснилось, что он бегло на нем читает. Интересно, сколько еще у него скрытых талантов, о которых леди Галлер хорошо бы знать?» И как, черт возьми, перестать думать о своем будущем так, как будто бы оно в самом деле существует, а не является вольной фантазией на тему неизвестно чего. Видимо, это в человеческой природе, и никуда от мышления в предстоящем времени не деться. Вообще-то был еще вариант с месячной кровью, но я не думаю, что в этот момент точнёхонько в лоб Кассандре прилетел огрызок мелка. «Вот, держи и избавь меня от подробностей». Какое-то время они продолжали работать молча, символ за символом продолжая замыкать три круга разного размера. В правильном порядке они должны олицетворять прошлое, сущее и грядущее, стремящиеся к точке прорыва в мир смертных, а в нынешнем положении... Ну, больше всего это напоминало воронку, в которой магическая энергия будет бесконечно крутиться вокруг своей оси. Кассандра должна суметь направить ее точно в зрачок шепчущего, и тогда этот глаз уже никогда не сможет открыться. Вернее, придется искать для него новых доверчивых дураков и новый сырой подвал. Не то чтобы это было особенно сложной задачей, оккультизм поразил не только Лондон, но и большинство цивилизованных стран по всему миру. Страшно подумать, как много людей готовы присягнуть нечеловеческому созданию из далекого космоса, чтобы получить желаемое. И что это за желаемое? Смазливое личико? Хорошая должность или, напротив, возможность не работать? Чье-то сердце или место в парламенте? Врачи и ученые, аристократы и священники готовы были бросить все в кровавую чашу иных богов. А как много диких племен поклоняется шепчущему, бесконечной матери, Харагду и другим мерзостям испокон веку, принимая и передавая дальше религию своих предков? Никто точно не знает. Если трехглазый лис захочет открыть глаз, Кассандре придется быть быстрее и решительнее. Ей придется стать лидером, потому что, как показывает практика, самостоятельно она может только рыдать в юбку Джейн. Эта мысль странным образом воодушевила мисс Галлер. Ее родители без всякого сомнения заблуждались. Тому есть множество подтверждений, и искалеченная в детстве экономка — только один из наглядных примеров. Ее родители, в конце концов, умерли из-за этого культа. Так может быть, именно Кассандре предстоит хоть что-то исправить? Там, где пасуют миссионеры и рыцари, там, куда нет ходу мелититам и полицейским, будут такие, как она, страдальцы из высшего общества, разочаровавшиеся во всем. Может, попросить Тео познакомить ее с кем-нибудь из этого его ордена? Это, наверное, будет полезно? «Ты! Вы оба!» Кассандру обдало волной знакомого запаха. Мыло и свежие простыни. «Я донесу трехглазому лису!» Единственное, что успела заметить Касс, это боль, которая исказила лицо Джейн, когда она обо всем догадалась. Ей раньше не приходилось видеть подругу такой. Пожалуй, что уничтоженной. Самой Кассандре захотелось завыть и забиться куда-то под алтарь, чтобы там выплакаться перед тем, как отправиться вымаливать прощение. Это все шутовство, конечно. Вряд ли есть в мире что-то, способное в данный момент помочь. Разве что... Тео думает быстрее нее. Он вскакивает на ноги и несется за Джейн, но вот беда. Она все еще знает этот дом и его подвалы гораздо лучше, чем пришлый монах, пусть и из бывших разведчиков. Через несколько минут, пока Каш, чтобы не скатиться в банальную женскую истерику, заставляет себя рисовать, он возвращается. Забавно, но в минуты волнения он больше военный, чем монах, поэтому вытягивается перед ней по струнке. Кассандра поднялась на ноги, отряхнула юбку и шумно выдохнула. Не так она планировала закончить сегодняшний и без того полный не самых приятных впечатлений день. Ты ее не нашел и думаешь, что сейчас она ищет остальных, чтобы рассказать свою версию событий? И ты тоже уверен, что она поняла? Тео кивнул. Кассандра снова вздохнула. Удивительно, но когда наступало время и в самом деле решать проблемы, она перестает жаловаться и ныть. Словно в этот момент крошка Касси уходит на покой, а откуда-то из темных уголков разума является леди Саммерфилд Парка. И она знает, что делать. Всегда знала. Как хоронить родителей, как организовать госпиталь, как написать в монашеский орден с просьбой прислать аудитора. Ну что же, теперь пришло время спасать свою репутацию и, возможно, свою жизнь. А следом предстоит взяться за жизни культистов Дорсета. «Не надо было вообще учить Джейн этому всему», — вздыхает Кассандра, гулко цокая каблуками по каменным плитам. «Она всегда быстрее меня соображала. Ей хочется чем-то заполнить повисшую паузу». Теобальд продолжал молчать, явно что-то обдумывая. «Наверное, представляет, как будет ее защищать». Или как будет, закинув ее на плечо, выбираться из этого дома под вопли обезумевших еретиков? Нет, дорогой, к несчастью, все немного сложнее. И с тем, что началось в Саммерфилд-парке, придется справляться той, кому он принадлежит. Эскапизмом сыт не будешь. Вечно прятать голову в песок и находиться в подвешенном состоянии между «Ах, как мне страшно!» и «Я все решила, устрою бунт» невозможно. В этом Кассандра была вынуждена с Теобальдом согласиться. «Ты был прав». Она замедляет шаг на лестнице, и без меры напряженный монах чуть было не натыкается на ее спину. Надо было самой все рассказать, чтобы теперь не объясняться. Но что сделано, то сделано. Посмотрим, на что теперь меня хватит. И она даже улыбается через плечо. Тео молчит и уже привычно перебирает чётки в кармане. Кассандру этот звук поначалу бесил, раздражающее напоминание об отце Юлиусе, но вскоре стал практически родным. И за это щёлканье вместе с человеком, который его издает, она тоже несет ответственность. «Вырасти, Кассандра Галлер!» Саммерфилд-парк по своему обыкновению хранил молчание. Он тоже был в какой-то степени обижен на хозяйку. Как она могла расстроить заботливую Джейн? Как могла решить устроить в подвале что-то настолько нехорошее, когда они только-только приноровились жить с этим мерзким капищем? Но вместе с тем дом помнил малышку, которая цеплялась за юбки матери, когда та хохоча неслась в подвал. Помнил девочку-подростка, хмуро смотрящую на бесконечные ряды носилок с ранеными и километры кровавых бинтов. Помнил ее бессонные ночи в кабинете. Кассандра работала с финансами и пыталась понять, как помочь русалочьему ключу стать лучше. Разговоры по душам всегда давались Кассандре тяжело. Будь у нее такая возможность, она с удовольствием спихнула бы на Джейн и ее. Но вот беда. Лучшая подруга была начисто лишена ораторских талантов и определенно не собиралась их ни приобретать, ни развивать. Подруга. Мозг цепляется за это слово. Подруги ли они до сих пор? Поймет ли ее Джейн или, что более вероятно, осудит, посчитав малодушной трусихой? Вот уж кому стоило возглавить отделение культа. Она горит делом, мечтает разобраться со своим проклятием, верна и не изводит себя излишними терзаниями по поводу моральных аспектов. Но у Кассандры есть преимущество. Она, черт подери, наследница в первом поколении, до недавних пор истово верующая в иных богов. Если они забрали маму с папой, то смогут и вернуть, верно? Нет, конечно. Это все заблуждение. Славные сказки, в которых нет места крови, слизи и ошметкам перекрученного чужой воли и разума. В этом-то и кроется их с Джейн отличие. Она упертая, а Касс в вечных сомнениях. Именно поэтому все пошло наперекосяк. Разговоры по душам всегда давались Кассандре тяжело, но от этого сбежать не получится, как ни старайся. Она входит в малую гостиную, синие обои, кресло на гнутых львиных ножках и много напряжения. Капрал и Томас стоят напротив Джейн, а Мария и Сара сидят, внимательно глядя на вошедшую хозяйку дома. Экономку оборвали на полуслове. Об этом свидетельствовал звонкий фарфоровый стук ее идеально белой челюсти. «Я не собираюсь выслушивать ни от кого из вас то, что священник на меня плохо влияет и что нас всех разгонит мелититы. Не то чтобы у нее был план, но настолько важный разговор надо было начинать не таким образом. Впрочем, лучше так, чем никак. Давно пора выйти из тени. Тео был прав. Я хочу сказать, с чего мы вообще решили, что инопланетное создание, способное уничтожить Землю, будет заботиться о твоей беременности, твоем раке или твоем лице? Не говоря уж о желании устроить революцию или захомутать президента. Шепчущий не способен на созидание. И все, что нас ждет, — это смерть. Сейчас или чуть позже. Мы не станем их апостолами и перенесемся к звездам. Мы все умрем, и я не хочу быть за это ответственной. «Я ухожу», — просто сказал Томас. «И я», — добавила Сара. Джейн молча вышла из комнаты, даже не взглянув на подругу. Кассандра так и осталась стоять, прямая и напряженная, с дрожащими пальцами и гулкой пустотой в голове. Тео усадил ее в освободившееся кресло и налил бренди из початой бутылки, золотившейся на кофейном столике. Неловкое молчание нарушил Терренс. «И что ты предлагаешь делать с моей болезнью?» «Как будто бы она знает. Но в этом-то все и дело. Они всегда полагались только на сияющее светлое будущее, когда шепчущий проснется и решит все их проблемы. Никогда прежде оккультисты, эти прекрасные, одаренные всеми талантами, включая магические, люди, не пытались взять жизнь в руки. Всегда находился кто-то, кто знает, что делать. Бесконечные врачи, знахарки, мудрые учителя, продавцы покрытых плесенью фолиантов. Они-то были в курсе. Вернее, делали вид. Так почему бы бывшим шепчущим не открыть глаза и не попробовать наконец-то справиться совсем самостоятельно? Заглянем в книги, обратимся к монахам, начнем делать хоть что-нибудь. Кассандра глубоко вздохнула и заставила себя повернуться к старому другу. Если уж наших сил в теории должно хватить, чтобы открыть глаз ужасной твари из иной вселенной, то уж с твоим телом мы как-нибудь справимся. «Ну уж, ребенка ты мне не сделаешь», — нервно хихикнула Мария, нахохлившаяся в соседнем кресле. «А это сама понимаешь. Для меня животрепещущий вопрос». «Ты сначала мужа своего проверь. При всей моей любви к Бастеру. Может, дело всегда было и не в тебе вовсе». «Меня беспокоит, что мисс До у нас покинула». Молчавший до этого капрал тяжело вздохнул. И обеспокоенное выражение лица именно этого человека заставило сердце Кассандры заныть с новой силой. Что она может ему ответить? Что сейчас откроются двери, и мисс Половинка вбежит обратно, заливая подвижную половину своего лица слезами? Это вранье. Рано или поздно она все поймет. В конце-то концов, мы ей нужны. Потому что я сомневаюсь, что старый хрен из Лондона будет беспокоиться об ирландской девчонке, которую продали ее собственные родители. Какая ты меркантильная!» Тео положил руку на плечо напрягшейся было Кассандре. Не то чтобы это как-то успокаивало или ободряло, но большего в данный момент у нее нет. Довольствоваться нужно тем, что имеешь, сколько и что бы это ни значило. Я хочу сказать, что очень сомневаюсь по поводу того, что шепчущему и ему подобным есть дело до нас. Они не в состоянии понять, что мы чувствуем, что нам приходится выносить и почему мы вообще этим терзаемся. Скорее всего, открыв все глаза, мы просто разрушим весь мир и всех убьем. «И тогда никаких туфель?» Мария вопросительно и удивительно озорно изогнула брови. «Никаких!» «И никакого кофе?» «Совершенно точно нет!» «В таком случае я на это не согласна. Давайте ослепим эту тварь. Она мне никогда не нравилась». «Камень с души. Но кто сказал, что у них все получится? Пусть Тео и одаренный, а сама Кас готова пожертвовать хоть всей кровью, чтобы навсегда оставить иного бога без одного глаза. С большой вероятностью они подвергают себя, во-первых, смертельной опасности, а во-вторых, преследованию со стороны трехглазого лиса. Пусть сначала дотянется. Кассандра обожала своих родителей, но не является их продолжением и хочет отомстить тому, кто заставил их пожертвовать жизнью ради мерзости под Саммерфилд-парком. Пусть приходит.